Псалом 84. Начальнику хора, сынов Кораха. Псалом. Господи, Ты был милостив к Своей стране, возвратил народ Иакова из плена, простил вину народа Твоего, отпустил ему все грехи, гневаться перестал, миновала ярость Твоя. Восстанови нас, Бог спасения нашего, перестань негодовать на нас. Неужели будет вечен гнев Твой, из поколения в поколение будет ярость Твоя? Неужели не оживишь нас снова, чтобы народ Твой ликовал, что Ты с ним? Яви нам, Господи, милость Твою и даруй спасение Твое. Я слышу, что скажет Господь Бог. Он возвестит мир своему народу, тем, кто верен Ему, кто живет надеждой. Близко спасение к тем, кто боится Его. Будет слава обитать в стране нашей. Милости верной встретятся, справедливости мир расцелуются. Верность произрастет из земли, праведность склонится с небес. Господь ниспошлет благо, а земля наша даст плоды свои. Праведность перед Ним пойдет и проложит путь для Него.